Нужно было смириться с тем, что у меня нет запасных вариантов, никакой поддержки. Никому не нужно было, чтобы я добился успеха, который они бы могли разделить со мной. Я всего должен был добиться сам. Если ради этого нужно было спать под столом, то именно это я и собирался делать. Через пару ночей я обнаружил, что спать на работе не только удобно, но и позволяет экономить на транспортных расходах, и не нужно убирать кровать. Я просто ложился на пол, спал, вставал до того, как остальные приходили в офис, умывался, приводил себя в порядок, чистил зубы, причесывался, брызгал водой из раковины на тело, вытирался бумажным полотенцем и пользовался дезодорантом. Иногда я не переодевался, иногда менял костюм и рубашку. Сменная одежда лежала в сумке. Когда сотрудники приходили в офис, я уже был на телефоне, начиная отсчет своих 200 звонков. Вечером я заканчивал достаточно рано, чтобы не делать слишком поздних звонков, и садился заниматься. В течение следующих недель каждый раз, когда подступало беспокойство по поводу того, что будет со мной, меня спасало мое умение сосредоточиться. Если удавалось мысленно настроиться на то, чтобы мои звонки были позитивными и дружелюбными, а также деловыми и эффективными в плане затраченного времени и продуктивности, и поддерживать этот ритм, набирая номера, вешая трубку и снова поднимая ее, тогда я мог продержаться до ночи. Ночью я погружался в книги, которые были до упора напичканы сложнейшей терминологией, но я убедил себя, что они такие же захватывающие, как самые замечательные истории, которые мне когда-либо доводилось слышать. Помня слова моей матери о том, что публичная библиотека — самое опасное место на свете, потому что, войдя туда, можно научиться чему угодно, при условии, что умеешь читать, я также убедил себя, что вся эта информация, которую я изучал, готовясь к экзаменам, поможет мне сдать экзамен лучше всех с первого раза. Когда мой мозг готов был спасовать, я убеждал себя, что должен заниматься так, будто я в тюрьме, потому что знания давали силу и свободу. Перед глазами вставал образ Малькольма Икса в тюрьме, который учил наизусть словарь, начиная с самого первого слова «аардварк». Во всей этой суете мне так и не удалось найти Джеки и моего ребенка. Но она сама вычислила, где я находился, и начала серию мучительных телефонных звонков. В первый раз она позвонила, когда я был у Латрелл. Она попросила позвать меня, и когда я взял трубку, на том конце было молчание Джеки, прерывающиеся криками Кристофера. Я тоже молчал, хотя внутри у меня все перевернулось. Это был первый звонок, но не последний. Я не знаю, было ли это совпадением, но каждый раз, когда она звонила, где-то вдалеке был слышен плач Кристофера. Каждый раз я с ума сходил от тревоги, но мой опыт работы на флоте и память о том, как умела замирать моя мать, когда на нее нападали, не давали мне проронить ни слова. В конце концов, поняв, что ей не удастся меня спровоцировать, она вешала трубку. Этот щелчок еще долго звенел у меня в ушах. Каждый раз мне приходилось менять канал и мысленно настраиваться на частоту, которая позволяла заниматься. Иногда мысль об обе галстук бабочкой помогала превозмогать себя, напоминала о требованиях теста, который не сдавала более 60% экзаменующихся. Тест охватывал весь спектр индустрии Уолл-стрит, финансовые инструменты, продукты, акции, облигации, муниципальные облигации, корпоративные облигации, конвертируемые облигации и соответствующее законодательство до мельчайших деталей, которые редко разбирались в бизнес-курсах колледжей или программах МБА.